19. У меня за спиной что-нибудь видно? В субботу, в час дня, на красном мини-купере приехала подруга. Я вышел встретить ее на улицу. Подруга была в зеленых солнцезащитных очках, на простое бежевое платье накинут легкий серый жакет. «В машине? Или лучше в постели?» — поинтересовался я. «Дурак ты!» — смеясь, ответила она. «В машине тоже было неплохо. В тесноте приходится импровизировать». «Как-нибудь в следующий раз». Мы выпили в гостиной черного чаю. Я рассказал ей, что доделал некое подобие портрета Мэнсики, им и занимался последние дни. Портрет этот совсем не такой, как те, что мне приходилось писать на заказ. Ей стало интересно. «А можно посмотреть?» Я покачал головой. «Опоздал на день. Я, конечно, хотел бы узнать и твое мнение, но Мэнсики-сан тут же увез портрет к себе домой. Даже краска еще не подсохла. Видать, хотел заполучить его как можно скорее, будто боялся, что его заберет кто-нибудь другой». «Выходит, понравился?» «Сказал, что да. Не верить ему повода нет». «Портрет готов. Заказчик счастлив. В общем, все сложилось удачно». «Надеюсь», — ответил я. «Я и сам чувствую, что получилось неплохо. Раньше я так не рисовал, и надеюсь, что для меня открываются новые возможности». «Портрет в новом стиле?» «О, кто знает. На этот раз я нащупал некий новый метод, рисуя с натуры, то есть с самого Мэнсики-сана. Возможно, это совпадение, но весь мой подход определил этот скелет образа, написанный прямо с модели. Сработает этот метод повторно или нет, я не знаю. Может, нынешний случай оказался особым. Возможно, Мэнсики, как натурщик, проявил некую особую силу. Но важнее всего, на мой взгляд, то, что мне опять захотелось рисовать по-настоящему». «Как бы там ни было, ты молодец. Поздравляю». «Спасибо», — ответил я. «К тому же мне достанется кругленькая сумма». «Щедрый Мэнсики-сан», — сказала она. «И он пригласил меня к себе отметить это событие. Вечером во вторник буду с ним ужинать». Я рассказал ей о банкете на двоих с поваром и барменом. О приглашении мумии я, разумеется, умолчал. «Выходит, ты наконец-то побываешь в том белом особняке?» — спросила она. «В таинственном поместье, где живет таинственный человек. Это уже интересно. Внимательно рассмотри, как там все внутри». «Буду смотреть, насколько хватит глаз». «И постарайся запомнить, чем будут угощать». «Ну, хорошо. Что смогу, то запомню», — ответил я. «Кстати, помнится, ты обмолвилась про новости о Мэнсике». «Да, вести из джунглей разжились информацией». «И что это за информация?» Мне показалось, что сказать подруга не решается. Она взяла кружку и отпила чаю. «Давай позже», — предложила она. «Прежде мне хотелось бы кое-чем заняться». «И чем же?» «Стесняюсь сказать вслух». И мы перебрались из гостиной в спальню, как обычно. Я прожил с Юдзу 6 лет, и за все эти годы их можно назвать первой фазой моей семейной жизни. У меня совершенно не было сексуальных отношений с другими женщинами. Не скажу, будто случай не подворачивался. Просто тогда большее удовольствие мне доставляла спокойная жизнь с Юдзу, нежели поиск иных возможностей на стороне. Да и регулярные занятия любовью с женой меня вполне удовлетворяли. Но однажды она неожиданно, по крайней мере для меня, призналась. «Мне очень неприятно об этом говорить, но жить вместе с тобой мне больше не вмоготу». Ее фраза прозвучала непоколебимо, без какого бы то ни было шанса на уговоры и компромисс. Меня она потрясла, и я совершенно не знал, как мне поступить. У меня просто не нашлось слов. Во всяком случае, я мог осознать только одно — больше мне здесь не место. Поэтому я наскоро собрал дорожную сумку, погрузил ее в старенький Peugeot 205 и отправился бродяжничать. Первые полтора месяца весны я колесил по району Тохоку и Хоккайдо, где еще не отступили холода. Ездил, пока машина не сломалась окончательно. И на всем пути вечерами я непременно вспоминал тело Юдзу. Все, вплоть до самых сокровенных уголков. Как оно вздрагивало, когда я к ней прикасался, как Юдзу вскрикивала. Я не хотел вспоминать, но и не мог этого не делать. Иногда в мыслях о прошлом я дрочил, сам того не желая. И только однажды за все это долгое путешествие я действительно переспал с женщиной. Вышло так, что я по стечению странных обстоятельств оказался в постели с молодой незнакомкой. Причем не по собственной воле. Это приключилось со мной в префектуре Мияги, в маленьком городке на побережье. Припоминаю, где-то недалеко от границы с префектурой Ивате, но в то время я почти каждый день переезжал с места на место и побывал во множестве очень похожих городков. Куда мне было упомнить название очередного? Помню, там был крупный рыболовецкий порт, но в тех местах примерно такие же порты во всех приморских городках, и везде в воздухе витает запах дизельного топлива и рыбы. На окраине города, у трассы, я заприметил ресторан, куда и заехал поужинать. Было около 20:00. Креветки под соусом карри и салат «Цезарь». Посетителей по пальцам можно сосчитать. Я сидел за столом у окна и за едой читал книжку. И тут внезапно напротив меня села молодая женщина. Не колеблясь, даже не попытавшись спросить разрешения, просто безмолвно уселась на дерматиновое сиденье. Будто это в порядке вещей в нашем мире. Я с удивлением посмотрел на нее. Конечно же, я видел ее впервые, и прежде мы нигде не встречались. От неожиданности я не сразу понял, что произошло. Вокруг сколько угодно свободных столиков. И зачем ей подсаживаться ко мне? А может, наоборот, в этих местах так принято? Я отложил вилку, вытер рот бумажной салфеткой и с недоумением посмотрел на нее. «Прикинься, будто мы знакомы», — отрывисто сказала она. «И договорились встретиться здесь, ага». Голос с хрипотцой. Или она просто временно осипла от перенапряжения. В ее произношении улавливался северный диалект. Я закрыл книгу, заложив страницу закладкой. По виду девушке было лет 25, в белой блузке с округлым воротничком и темно-синем кардигане. Все вещи недорогие и отнюдь не модные. Обычная одежда, которую домохозяйка может надеть, скажем, собираясь за покупками в ближайший супермаркет. Волосы у нее были черные, подстрижены коротко, на лоб падала челка. Почти без косметики. На колени девушка положила черную матерчатую сумку с ремешком. В ее лице не было ничего приметного. Черты приятные, но не впечатляют. Увидишь такую в толпе и тут же забудешь, как ее и не бывало. Поджав тонкие длинные губы, девушка дышала через нос. Ее дыхание было немного прерывистым, ноздри чуть расширились, затем сжались. Маленький нос у нее не сочетался с широким ртом. Точно мастеру гончару не хватило глины, и он решил соскрести часть с носа. «Понятно. Веди себя так, будто мы знакомые», — повторила она. «Только не удивляйся». «Ладно», — ответил я, ничего при этом не понимая. «Продолжай спокойно есть», — сказала она, «и делай вид, будто по-дружески болтаешь со мной». «О чем?» «Такиец». Я кивнул. Затем поддел вилкой и съел помидор размером не больше черешни. Взял стакан с водой и сделал глоток. «Понятно по речи», — сказала она. «Как тебя сюда занесло?» «Просто ехал мимо», — ответил я. Официантка в униформе имбирного цвета принесла пухлое меню. У нее была такая большая грудь, что пуговицы на блузке, казалось, вот-вот оторвутся от натяжения. Девушка напротив меню не взяла и на официантку даже не посмотрела. Глядя прямо на меня, она лишь сказала: «Кофе и сырное пирожное», будто заказывая не ей, а мне. Официантка молча кивнула и удалилась с меню в руках. «Неприятности?» — спросил я. Девушка ничего не ответила, только смотрела на меня в упор, будто оценивала. «За мной что-нибудь видно? Там кто-нибудь есть?» — спросила она. Я посмотрел ей за спину. Простые люди просто ели. Из новых клиентов никого. «Ничего и никого там нет», — сказал я. «Посмотри еще немного, ладно?» — сказала она. «Если что будет, дай знать. А сам болтай, как ни в чем не бывало». Из-за нашего стола виднелась парковка ресторана. Я видел мой малыш Пежо, старенький и весь в пыли. Кроме него было две машины — серебристая малолитражка и черный микроавтобус с высокой крышей. Микроавтобус, как мне показалось, сиял новизной. Обе машины стояли уже давно. Я не заметил, чтобы на парковку заехал кто-то еще. Девушка, скорее всего, пришла в ресторан пешком. Или кто-то ее сюда подвез. «Что, просто ехал мимо?» «Да». «Путешествуешь?» «Вроде того». «Что читаешь?» Я показал ей книжку. «Семейство Абе. Мори Огая». Японский военный врач, генерал-лейтенант медицинской службы, писатель, критик и переводчик, один из деятелей культуры, модернизировавших всю современную японскую литературу. «Семейство Абе», 1913 год. Его историческая повесть. «Семейство Абе?» — переспросила она. «Зачем читаешь такое старье?» «Лежал в гостиной хостела. Я недавно ночевал в Аомори. Пробежался глазами, вроде интересное. Вот и взял с собой. Взамен оставил те, что уже прочел». «Семейство Абе не читала. И как? Понравилось?» Я эту книгу прочел и теперь перечитывал. История, в общем, неплохая. Вот только я не мог понять, почему и из каких соображений Мори Огай написал или почувствовал необходимость написать такую книжку. Но если я начну это объяснять, затянется надолго. Здесь не клуб любителей чтения. К тому же она просто ухватилась за первую попавшуюся тему, чтобы вести со мной непринужденную беседу. По крайней мере, чтобы так подумали окружающие. «Прочесть, думаю, стоит», — сказал я. «И что за работа?» «У кого? У Мори Огая?» Она нахмурилась. «Какое мне дело до Мори Огая? Ты сам чем занимаешься?» «Рисую картины», — ответил я. «Художник?» «Ну, вроде того». «Какие картины рисуешь?» «Портреты». «Портреты? Это вроде тех, что на стене в кабинете директора фирмы, и с них важные персоны взирают с таким надутым видом?» «Точно». «И это твоя работа?» Я кивнул. Она оставила тему живописи. Верно, ей стало неинтересно. Основная масса людей в мире, за исключением тех, кого рисуют, не испытывает ни малейшего интереса к портретам. Тем временем открылась автоматическая дверь, и вошел высокий мужчина средних лет. В черной кожаной куртке и в черной бейсболке с логотипом гольф-компании. Остановился у самого входа, окинул взглядом помещение и, выбрав столик через два от нашего, сел к нам лицом. Затем снял бейсболку, несколько раз пригладил волосы, подробно изучил меню, которое принесла грудастая официантка. В его коротких волосах пробивалась седина, а сам он был худощав и смугл от загара. На лбу глубокие волнистые морщины. «Вошел мужчина», — сказал я ей. «Какой он?» Я вкратце описал, как он выглядит. «Сможешь нарисовать?» — спросила она. «Что-то вроде портрета». «Ага. Ты ведь портретист?» Я достал из кармана блокнот и быстро набросал карандашом лицо того мужчины. Даже тени добавил. Мне не нужно было то и дело поглядывать на него, пока я рисовал. Есть у меня способность с первого взгляда уловить детали человеческого лица и сохранить их в памяти. Через стол я протянул листок девушке. Она взяла его в руки, прищурилась и долго всматривалась. Точно банкир, когда изучает след кисти на подозрительном векселе. Затем положила листок на стол. «Ты так хорошо рисуешь», — сказала она, глядя мне в лицо. В ее взгляде читалось неприкрытое восхищение. «Ну, это же моя работа», — сказал я. «А тот мужчина, твой знакомый?» Она молча покачала головой. Только поджала губы, а выражение лица осталось прежним. Она сложила мой рисунок вчетверо и положила к себе в сумку. Зачем она оставила рисунок себе, я так и не понял. Могла бы просто скомков выбросить. «Незнакомый», — ответила она. «Но он тебя преследует, ведь так?» На это она ничего не ответила. Та же официантка принесла сырное пирожное и кофе, и девушка хранила молчание, пока мы снова не остались одни за столиком. Затем отломила вилкой кусочек и принялась гонять его по тарелке влево и вправо, словно хоккеист, разминающийся на льду перед игрой. Затем отправила кусок в рот и стала медленно и безучастно жевать его. А когда проглотила, добавила в кофе немного сливок и отпила глоток. Тарелку же с сырным пирожным отодвинула в сторону, будто хотела сказать «хватит, больше не нужно». На парковке добавился белый кроссовер, здоровенный и высокий, на мощных колесах. Похоже, это машина того мужчины, что вошел недавно в ресторан. Запарковался он передом. В Японии общепринято парковаться задним ходом. На кожухе запаски, крепившемся к двери кузова, красовался логотип Subaru Forester. Тем временем я доел карри с креветками, официантка убрала посуду, и я заказал себе кофе. «Давно путешествуешь?» — спросила девушка. «Да, уже прилично». «Интересно путешествовать?» Правильнее было бы ответить: «Я путешествую не потому, что интересно». Но стоит мне так сказать, и разговор лишь завязнет в подробностях. «Так себе», — ответил я. Она посмотрела на меня так, будто видела перед собой диковинного зверя. «Ты всегда так отвечаешь? Отрывками фраз?» Опять правильнее было бы ответить, смотря какой собеседник. Но стоит мне сказать это, и беседа увязнет еще глубже. Принесли кофе. Я попробовал. Вкус вроде есть, но отнюдь не лучший. Хотя это все же был кофе, и очень даже горячий. Больше никто в ресторан не заходил. Сидеющий мужчина в кожаной куртке зычно заказал себе рубленый бифштекс и рис. Из динамиков лилась «Fool on the Hill» в аранжировке для струнных. Я не мог припомнить, кто на самом деле написал эту композицию — Джон Леннон или Пол Маккартни. Пожалуй, Леннон. Вот какой чепухой была занята у меня голова. Потому что я не знал, о чем бы еще мне подумать. «Ты на машине?» «Ага». «Что за машина?» «Красный Пежо». «А номер?» «Синагава», — ответил я. Услышав это, она нахмурилась. Точно красный Пежо с номерами Синагавы связан с жутко неприятными для нее воспоминаниями. Затем девушка одернула рукава кардигана, проверила, все ли пуговки блузки застегнуты, и слегка промокнула губы салфеткой. «Пойдем», — вдруг сказала она. Выпила полстакана воды и поднялась со своего места. Кофе, отпитый на глоток, сырные пирожные без одного лишь кусочка так и остались на столе почти нетронутыми, как бывает на месте внезапного происшествия. Куда она собралась, я не знал, но тоже поднялся из-за стола. Взял оставленный официанткой счет и расплатился. Мне посчитали общую сумму, прибавив ее заказ, но она меня даже не поблагодарила. Похоже, платить за себя она и не собиралась. Когда мы выходили из ресторана, тот седоватый мужчина без всякого интереса поедал свой бифштекс. Подняв голову, окинул нас взглядом. Но и только. Опять уткнувшись в тарелку, он, орудуя ножом и вилкой, продолжал свою безучастную трапезу. Девушка даже не удостоилась его взгляда. Минуя белый Subaru Forester, я присмотрелся к заднему бамперу. Там красовалась наклейка с рыбой, похожей на марлина. Зачем такую нужно клеить на машину, я не имел никакого понятия. Может, какой-то рыбак? Профессионал или любитель? Куда мы едем, она не говорила, только сидела рядом и указывала путь. Похоже, она разбиралась в окрестных дорогах. Или местная, или живет здесь давно. Я вел «Пежо», куда она велела. Мы удалялись по государственной трассе от города, и тут показалась яркая неоновая вывеска «Интим-отеля». Я завернул на парковку и выключил двигатель. «Сегодня заночую здесь», — объявила она. «Домой вернуться у меня уже не получится. Пошли со мной». «Но я сегодня ночую в другом месте», — сказал я. «Уже снял номер, оставил там вещи». «Где?» Я назвал ей маленькую бизнес-гостиницу возле станции. «Здесь куда лучше. Та дешевка. Наверняка облезлая комната со стеной шкаф размером». Так оно и было. Я поселился в облезлой комнатенке размером со стеной шкаф. «К тому же, приди в такое место одинокая дама, еще и не поселят, побоятся, приняв за проститутку. Да ладно тебе, пошли со мной». «По крайней мере, уж она-то не проститутка», — подумал я. Я оплатил номер на одну ночь. Девушка и на сей раз восприняла все как должное. Получил ключ. Как только вошли в комнату, девушка первым делом открыла кран, чтобы набрать ванну, включила пультом телевизор и тщательно настроила освещение. Ванна оказалась просторной. И впрямь, куда комфортнее, чем в бизнес-гостинице. Было заметно, что девушка здесь или в другом похожем месте завсегдатай. Затем она села на кровать и сняла кардиган, за ним белую блузку, плиссированную юбку, потом и чулки. На ней было весьма простое белое белье, не сказать, что очень новое. Такое тоже вполне может надеть обычная домохозяйка перед выходом за покупками. Протянув руку за спину, она ловко расстегнула бюстгальтер, сложила его и оставила в изголовье. Грудь у нее была не особо большой, но и не маленькой. «Ну, иди ко мне», — сказала она. «Раз уж приехали в такое место, давай развлечемся». То развлечение так и осталось единственным за все мое долгое путешествие или скитание. Секс с нею оказался куда более бурным и страстным, чем я мог себе представить. Она кончила 4 раза. Верится с трудом, но всякий раз, вне сомнения, по-настоящему. Да и я кончил 2 раза. Но, как ни странно, удовольствия не ощутил. Мысленно я находился отнюдь не там и не с нею. «Ты, похоже, давно не трахался, да?» — спросила она. «Несколько месяцев», — признался я. «Понимаю», — сказала она. «Но почему? Ты же вроде не такой безнадежный, чтобы не найти себе подружку». «Да так, обстоятельства». «Бедненький», — сказала она и погладила меня по шее. «Несчастный». «Несчастный», — повторял я про себя ее слова. «Если подумать, можно и впрямь посчитать себя несчастным человеком. В непонятном месте, незнакомого города, я, ничего не соображая, прильнул к женщине, не зная даже, как ее зовут». Между заходами мы выпили несколько банок пива из холодильника, уснули примерно в 1 часа ночи. А когда я наутро открыл глаза, ее уже след простыл. На столе никакой записки, я лежал один посреди безмерно широкой кровати. Стрелки часов показывали 7:30. За окном давно рассвело. Распахнув шторы, я увидел государственную трассу, что протянулась вдоль берега океана. Туда-сюда с грохотом носились огромные рефрижераторы, перевозившие свежую рыбу. В мире много бессмыслицы. Однако что может быть бессмысленнее, чем проснуться утром одному в номере интим-гостиницы? Вдруг я вспомнил про бумажник. Он должен лежать в кармане брюк. Проверил. Все осталось нетронутым. И наличность, и кредитки, и банковские карточки, и водительские права. Я выдохнул. Если бы я лишился бумажника, мне было бы не до смеха. А такое вполне могло произойти. Нужно быть осторожным. Скорее всего, она ушла под утро, пока я крепко спал. Вот только как доберется она до города или своего жилья? Пешком? Или она вызвала такси? Хотя мне это было уже все равно. Что ей с моих догадок? На стойке регистрации я вернул ключ от номера, заплатил за выпитое пиво и вернулся на Пежо в город. Там, в бизнес-гостинице, мне следовало забрать оставленную сумку, а также расплатиться. По дороге я опять проехал мимо вчерашнего ресторана и решил там позавтракать. Я жуть как проголодался и хотел выпить горячего черного кофе. Собираясь припарковаться задним ходом, я заметил немного поодаль белый Subaru Forester. Он так и стоял, капотом вперед, а на заднем бампере виднелась все та же наклейка с марлином. Вне сомнения, та же машина, что я заметил накануне вечером. Вот только стояла она теперь на другом месте. Оно и понятно, кто же здесь останется на ночь? Я вошел в ресторан. Там, что неудивительно, было почти пусто. Как я и предполагал, там завтракал все тот же мужчина, что и вчера. Вероятно, за тем же самым столом, в той же черной кожаной куртке. На том же месте, что и вчера, лежала его черная бейсболка с логотипом Yonex. Японский производитель экипировки для бадминтона, тенниса и гольфа. Производит ракетки, валаны, клюшки, одежду и аксессуары. Отличалось одно. На столе я увидел свежую утреннюю газету. Перед мужчиной стоял комплексный завтрак с тостами и омлетом. Похоже, принесли совсем недавно. От кофе еще поднимался пар. Когда я проходил мимо, мужчина окинул меня взглядом, куда более пристальным и холодным, чем вчера. В нем даже угадывался оттенок осуждения. По крайней мере, так мне показалось. Он будто говорил мне: «Я точно знаю, где и что ты делал». Вот и все, что приключилось со мной в том городке на побережье океана в префектуре Мияги. Я и теперь не могу понять, что было нужно от меня в тот вечер курносой девушке с идеально ровной линейкой зубов. И тот мужчина средних лет с Subaru Forester'ом, он преследовал ту девушку? Старалась ли она от него избавиться? Все это мне было тоже непонятно. Во всяком случае, оказавшись в том месте, я по странному стечению обстоятельств очутился в шикарной интим-гостинице, где переспал одну единственную ночь с незнакомкой. Хм, то был, пожалуй, самый страстный секс за всю мою прожитую жизнь. Но я все-таки не запомнил даже название того городка. «Не принесешь мне воды?» — попросила замужняя подруга. Она задремала после секса и только что открыла глаза. Мы лежали в постели. Пока она спала, я, глядя в потолок, мысленно возвращался к той странной истории, приключившейся в городке с рыбным портом. Минуло лишь полгода, но мне казалось, что это произошло очень давно. Я сходил на кухню, налил большой стакан минеральной воды и вернулся в постель. Подруга залпом отпила половину. «Значит, что касается Мэнсики», — сказала она, поставив стакан на стол. «И что же касается Мэнсики?» «Свежая информация о нем», — сказала она. «Помнишь, я обещала, что поделюсь позже». «Вести из джунглей?» «Да», — ответила она и отпила еще глоток. «Твой друг Мэнсики, по слухам, просидел долгое время в токийской предвариловке». Я приподнялся и посмотрел на нее. «Да, есть такая в квартале Косуге». «И за что его упекли?» «Подробности я не знаю, но, скорее всего, замешаны деньги. Уклонение от налогов, или отмывание денег, или инсайдерские сделки, или все вместе. Арестовали его лет 6 или 7 назад. Он рассказывал что-нибудь о себе? Например, чем занимается?» «Говорил, что работа как-то связана с информацией. Создал фирму, а несколько лет назад продал ее акции. И теперь живет с прибыли на капитал». «Работа, связанная с информацией, звучит весьма неопределенно. Если подумать, в нынешнем мире не осталось работы, не связанной с информацией». «От кого ты услышала про арест?» «От одной подружки. У нее муж — специалист по финансам. Откуда узнала она, я понятия не имею. Кто-то от кого-то услышал и кому-то рассказал. В общем, бабкины разговоры. но мне все-таки кажется, что нет дыма без огня». «Раз он сидел в токийской предвариловке, значит, им занималась местная прокуратура». «В конце концов, его признали невиновным», — добавила она. «Но даже при этом он очень долго просидел под арестом, пока его трясли как грушу. Срок ареста продлевали много раз, а выйти под залог не разрешали». «При этом в суде он выиграл». «Да, ему предъявили обвинение, но за решетку он, на свое счастье, не попал. Во время следствия благоразумно помалкивал». «Насколько мне известно, токийская прокуратура — самые сливки дознавателей. Спеси там, хоть отбавляй. Если за кого-то берутся, то вгрызаются, как собаки. Не успеешь оглянуться, они нарыли улики, схватили подозреваемого и уже передают дело в суд. А там почти всегда побеждают. Поэтому попасть в Косуге никому не пожелаешь. Многие люди, пока длится следствие, ломаются морально. Подписывают протоколы допроса, составленные выгодно для прокурора. Простому человеку не под силу хранить молчание под таким давлением». «Ну, во всяком случае, Мэнсике это удалось. Твердая воля и голова на плечах». «И впрямь, Мэнсике необычный человек. Твердая воля и голова на плечах». «Я вот еще что не могу понять. Будь то уклонение от налогов или отмывание денег, если ордер на арест подписывает окружной прокурор, об этом сообщают в газетах. Мэнсике фамилия редкая, я бы запомнил. До недавних пор я внимательно следил за прессой». «Про это ничего сказать не могу. А, вот еще что. Вроде я уже говорила. Тот особняк на горе он приобрел 3 года назад. Практически заставил хозяев его уступить. Прежде там жили другие люди, которые совсем не собирались продавать только что выстроенный дом. Мэнсике предложил деньги или каким-то иным способом выгнал ту семью и перебрался туда сам, как подлый рак-отшельник». «Раки-отшельники живых ракушек не прогоняют. Тихо и мирно используют раковины умерших». «Но среди них же могут быть вероломные наглецы?» «Я не знаю», — ответил я, уклоняясь от дебатов о жизни раков-отшельников. «Если это так, то почему Мэнсике настаивал именно на том доме? Выгнать силой прежних жильцов только ради того, чтобы поселиться самому? Наверняка потратил уйму времени и денег. К тому же, на мой взгляд, особняк для него излишне броский. Очень выделяется. Сам дом, конечно, шикарный, но вряд ли в его вкусе». «К тому же он слишком просторный. Живет Мэнсике один, не нанимая прислугу, гости к нему не ходят. Зачем ему такой дворец?» Она допила воду и продолжила. «Должна быть какая-то причина, зачем ему понадобился именно тот дом. Но что это за причина, я не знаю». «Как бы там ни было, на вторник я в тот дом приглашен. Схожу, и может что-нибудь прояснится». «Хм, как в замке Синей Бороды. Не забудь проверить потайную запертую комнату». «Постараюсь», — ответил я. «Ну, в общем, пока все хорошо», — сказала она. «Что хорошо?» «Ты закончил картину, она понравилась Мэнсике, тот заплатил тебе приличные деньги». «Согласен», — ответил я. «Это хорошо в особенности. Даже от сердца отлегло». «Мои поздравления, великий художник». «У меня и вправду отлегло от сердца. Картина завершена, это так. Мэнсике она понравилась, тоже так. Определенно, картина мне это не безразлична. В результате я получу за нее круглую сумму денег, наверняка. Но при этом, отдавая картину, я не мог быть полностью доволен тем, как все сложилось. Многое вокруг меня все еще оставалось в подвешенном состоянии и без ключа к разгадке. По мере того, как я старался упростить свою жизнь, та, похоже, становилась еще более хаотичной. Точно в поисках подсказки, я почти машинально протянул руки к подруге и обнял ее. Ее тело было мягким и теплым. И влажным от пота. «Я точно знаю, где и что ты делал», — будто говорил мне мужчина с белым Субару Форестером.